Номер 11 в периодической системе элементов Менделеева – это натрий. Электроотрицательность – 0,93. Номер 17 – хлор. Электроотрицательность – 3,16. Разность электроотрицательностей составляет 2,23. Больше, чем 1,7. Следовательно, разность между электроотрицательностями очень значительная, поэтому связь ионная.